Глава 39. Алексей. Счастье оказывается в простом, в мелочах, в счастливой улыбке на румяном веснушчатом лице, в моменте, когда твоя девушка утыкается носом куда-то в район твоей шеи и счастливо сопит, игнорируя вопрос о свадьбе и в перспективе сыне. Желательно рыжего, конечно. Но можно и дочь, а лучше сразу двоих. Понесло меня, конечно. Но мечтать вроде как не вредно. Ладно, потом еще раз спрошу. Дам ей время все обдумать, переварить ее новый статус женщины и спрошу, как нужно. С кольцом, ужином, сватами и, очевидно, дракой с ее братом. Больно? Уточнил я, когда Серафима притихла. Немного. Призналась она. Чуть-чуть. Прости, малышка, повинился я. Надо было как-то не так. А как? Заинтересовалась Хиросима. «Не знаю», — растерялся я. «По-другому как-то». «А я думала, что все этим одинаково занимаются». Округлила она глаза. «Есть другие варианты», — расплывчато ответил я, решив, что пока просветительством заниматься рано, и объяснять, что есть другие не менее приятные варианты ласк. «Ты же есть хотела». Нашелся я, поняв, что сейчас она начнет задавать вопросы. А зная Хиросиму, ее любознательность безопаснее отвлечь. «Сначала в душ», — решила она. Оперлась ладошкой мне в грудь, кривясь, поднялась и зашипела. «Давай отнесу», — натурально испугался я. «Мне методичку, как правильно нужно делать в первый раз, никто не дал. А вдруг я ей больно сделал? Или что-то неправильно? Может, нам к вашему женскому врачу съездить?» — вполне серьезно уточнил я. «Зачем?» — не поняла Хиросима. «Ну а вдруг я что-то сломал?» «Сломал, любимый Леха, сломал. Способность здраво рассуждать». Звонко рассмеялась она, но быстро зашипела и сморщила нос. «Не до шуток, тыковка», — покачал ей головой. «Леш, со мной все в порядке, просто я только сегодня нашла на своем теле как минимум 3 новые мышцы, и они немного болят». «Ага», — с умным видом согласился я. «Ну, может, все-таки съездим? Лишним точно не будет». «Давай сначала в душ». Вздохнула Хиросима и посмотрела на меня с жалостью. Возможно, я напоминал городского сумасшедшего, счастливого, но слегка пришибленного. Я встал, обмотал ее простыней, поднял на руки и понес в ванную комнату. На пороге поставил на ноги, был установлен строгим кулачком, который уперся мне в грудь, и гордым. «Я сама». Ну, она уже заперлась. И включила воду. «Сложно с девушками, конечно. Или это у меня остатки мозга в отпуск ушли, и я веду себя как паникер? А как не вести, когда ей больно? И виноват в этом я». Я прислушался к звукам за дверью. Ничего криминального, вроде падения тела на пол или всхлипывания от боли, не услышал. И потопал в спальню. Обмотал бедра полотенцем и пошел готовить ей завтрак. В постель, в которую она ляжет сразу же, как закончит. Пожарил яичницу, сварил ей свой фирменный кофе, добавил сливок и сахара, все поставил на обычную деревянную доску для разделки мяса, за неимением подноса, и ждал. Серафима появилась как Афродита из пены морской. Я оценил обстановку и приказал. «В постель. Я тебе туда завтрак принесу». «Тут поем». Уперлась рыжая бестия. Села на стул, сморщилась, подумала и молча поплелась в спальню. «Сразу бы так». Отнес ей завтрак, поставил на прикроватную тумбу и решил сам пойти освежиться, когда Хиросима подала голос. «Леш, а можно мне во что-то переодеться?» Я выдал ей свою футболку, прикрыл дверь и ушел. Душ принимал холодный, призывая хладнокровие вернуться к законному хозяину и перестать вести себя как любимый пациент психиатра. Когда я немного успокоился и сильно замерз, я выключил воду. Обтерся полотенцем, натянул боксеры и спортивные штаны, стараясь не смотреть на свою счастливую и одухотворенную морду в зеркало, чтобы снова не расплыться в счастливой улыбке, и пошел к своей девушке. В спальне не нашел, а обнаружил на кухне, спокойно моющей посуду. «Вот неугомонная», — покачал я головой. «Тебе доктор что сказал? Лежать, отдыхать, приходить в себя». «А мы уже играем в доктора и пациента?» Захлопала она ресничками. «В тирана и послушную принцессу», — подумав, поправил я. «Чур, я тиран». Заливисто засмеялась Серафима. «Договорились. Ну, продвигать диктатуру удобнее в постели. Я тебе как опытный говорю». «Да? Ладно, пойдем проверим». С улыбкой согласилась рыжая. Взяла меня за руку и повела к постели. Но лежать без дела Хиросиме не позволяла атомная энергия, которая била из нее ключом. Я поотвлекал ее поцелуями, но надолго этого не хватило. Включил фильм фоном, но он ее не заинтересовал. Серафима немного подумала, а потом предложила нам... Если бы меня кто-то предупредил о ее фантазиях и наших с ней импровизированных ролевых играх, я бы согласился, конечно. Господа, в стане подкаблучников сегодня обнаружилось пополнение. В конце концов, мне несложно, а ей было очень весело лепить мне на лицо какую-то маску с мордой панды. Себе-то она льва выбрала, потому что он ей под цвет волос подходил, а меня окрестила пандой и заставила ходить с этой маской ровно 15 минут. Назвала она этот издевательский ритуал «СПА» и клялась, что маски взяла не специально, просто в сумочке давно лежали, а она про них забыла, но сегодня вспомнила. Потом она же сгоняла за своим мобильным, и мы сделали с ней несколько совместных фото в этих масках. Я покорно делал все, что она просила, и понимал, что мне это нравилось. Просто провести с ней вместе целый день. Просто обниматься, лежа на кровати, дурачиться в масках, фотографироваться, болтать обо всем и устроить легкий бой подушками. Я залипал на ее улыбки и специально поддавался, давая ей уверенность в своих силах. Смеялся, когда она громко радовалась своим победам, и снова понимал, что счастье, оно простое, уютное и рыжее. Уже поздно вечером я нехотя проводил ее домой, чтобы утром снова забрать и отвезти на настоящее первое свидание.